Глава 16. «Я тоже хочу купаться», — послышался голос Насти, Дима. «Подожди, я сейчас». «Подруга, постой». «Здесь же Сергей», — послышался обеспокоенный голос Марии. Чем больше я слышал, тем больше понимал, что все четверо вломились в мои апартаменты пьяными в щи. «Я, значит, бегаю по форту и думаю, как выжить, а они тут пьянствуют». «Даешь ли и без меня?» Я слегка разозлился на веселую компанию. «А мне плевать. Я хочу потереть Диме спинку». Настя не унималась. «Быстро под кровать», — сказал ей через зубы, посмотрев на перепуганную служанку, и что бы ни звуку. Служанка кивнула и, развернувшись, без лишних слов нырнула под кровать, напоследок сверкнув на прощание своей сладкой попкой. «Хороша», — я ухмыльнулся и немного завис. «Я тоже хочу купаться». Настю поддержала еще одна девушка, голос был мне знаком, но и так и не понял, кому он принадлежал. «Дамы, побойтесь Бога». «Что подумают люди?» — взмолился Сергей. «Я умываю руки, не хочется, знаете ли, становится звездой очередного скандала». «Сергей Александрович, не будьте таким строгим». Тот же женский голос попытался остановить княжича, но тот успел выскользнуть из моих апартаментов, хлопнув дверью. «Вот гад!» Оставил меня наедине с пьяными девушками. «Что мне делать?» Я начал оглядываться и не придумал ничего лучше, чем подлететь к одному из шкафов напротив кровати и спрятаться в нем. Благо в нем, кроме запасного постельного белья, ничего не находилось. Плюхнувшись на Его, я закрыл за собой дверки. «Маша, ты чего стоишь?» — спросила у нее Настя заплетающимся голосом. «Я туда не полезу». Мария наотрез отказалась посетить купель вместе с подругами. «Сымай платье, я тебе говорю», — недовольно проворчала Настя. «Аня, скажи ей». «Согласна». «Если идти, то всем», — поддержала ее звонким голосом подруга и засмеялась. «Девочки». «Не», — дальше началась какая-то возня и множество неразборчивых звуков. Я пребывал в легком шоке. «Хорошо, что служанка заставила меня вылезти из купели». На радаре я наблюдал, как две девушки тащили за руки упирающуюся в пол ногами третью. «Дима, Настя не унималась». «Ой». «А тут никого нет», — огорченно произнесла Анна и толкнула в воду Настю и Марию, которые уже стояли напротив купели. Я улыбнулся. Расслабились и тут же поплатились за это. «Жаль, что и не могу вот так просто к ним присоединиться. Меня точно прикончат за подобные фокусы или придется уходить в дикие земли насовсем. Нет, такого счастья мне не нужно». Шутка ли, дочь князя, генерала и графа плещутся в водной купели с нищим бароном, который к тому же никого из них замуж не позвал. Сергей прав, грандиозного скандала с дальнейшим разбирательством не избежать. Дождавшись, когда все три девушки окажутся в купели, Настя с Марией быстро поймали дерзкую проказницу из-за руки и ноги бросили ее в воду, и выскочил из шкафа. Подбежав к кровати, я заглянул под нее и, не удержавшись, шлепнул по заднице горничной. «Ой!» Она взвизгнула, но тут же прижала рукой рот. «Ты чего лежишь? Быстро вылезай!» «Надо уходить!» Улыбнувшись своей выходке, я побежал к шкафу, в котором спрятал свои вещи. Я внимательно следил за тем, что происходило в купальне. Девушки плавали и тихо общались между собой. Вода привела их в чувство, но никуда уходить они не спешили. Еже в темпе вальса натягивал на себе портки и следил, как горничная вылезала из-под кровати. Платье задралось, открыв мне прекрасный вид на попку, на которой остался слегка заметный отпечаток от моей ладони. Выбравшись, она поднялась с пола, и я тут же вручил ей куль с плащем, в котором находились мои пожитки. Сам же и схватил остатки и оружие. «Чего ты стоишь?» Я прошипел на девушку, бегом, бегом в коридор. Она сосредоточенно кивнула и побежала в зал. Я, убедившись, что ничего не забыл, побежал за ней следом. Коридор третьего этажа. Николай шел по коридору третьего этажа с улыбкой. Он был очень доволен собой, ведь только что расспросил с пристрастием своего агента под кодовым псевдонимом горничная 002, которая поведала ему, что агент номер 001 после неудачи с планом А приступила к исполнению плана Б. Глава службы безопасности хотел разузнать про Дмитрия Донского как можно больше. Все из-за Анастасии Дандевиль и Меньшиковых, которые поведали ему историю о чудесном спасении в поезде. Как же так получилось, что Крюгер убил барона Зайцева? Да еще и на глазах у Меншиковых. А тот мужик, который сказал им найти Анастасию. Что там, черт возьми, произошло? Что они все не поделили? Еще этот Донской, откуда он появился на поезде? Информации было слишком мало. Это нервировало Спшника. Николай уже отправил запрос в Красноярск. Скоро его агенты выяснят больше. «Что за?» — удивился он. Глаза Николая округлились, когда агент 001 выскочила из апартаментов Дмитрия. А вслед за ней выскочил и сам Дмитрий. Причем полуголый, в водных портках. Они оба держали в руках какие-то вещи. Закрыв двери, они ломанулись прямо на него. «Пардон», Дмитрий нагло ухмыльнулся ему в лицо и пробежал вместе с агентом дальше по коридору. «Что? Черт возьми, здесь происходит?» Он нахмурился и стал краснеть от злости. «Мелкий сопляк! Куда он повел моего агента? И почему он голый? Чем они там занимались?» Раздраженный, он быстрым шагом направился в апартаменты Дмитрия. Распахнув двери, он ворвался в зал и обнаружил кучу женской одежды, в том числе и нижнего белья. Не понял, он удивленно подцепил белые кружевные трусики пальцами и поднес к лицу. «Что это вы делаете, Николай?» Из ванной комнаты появилась Анна. Она стояла в белом халате, который прикрывал все интересные места, уперев руки в бока. «Я?» Он отрешенно посмотрел на нее. «Ничего. Аня, это же твои трусики!» Настя выскочила из ванной вслед за подругой. «Сама знаю». «Николай!» Она рявкнула на главу службы безопасности рода. «Что случилось?» Мария выскочила, прикрыв полотенцем только грудь. «Ой!» Взвизгнула она и убежала обратно. Тот выронил из руки трусики и начала просить прощения. Мол, он обознался, хотел поговорить с Дмитрием, а тут такое. Вот они не понял, хотел разобраться. Теперь разобрался, Анна наступала. «Да, госпожа, теперь мне все понятно. Прошу меня извинить», он отступал к дверям и клонялся, пока не выскочил в коридор и не закрыл за собой двери. Подперев их своей спиной, он вытер испарину со лба и тяжело выдохнул. Сердце колотилось так сильно, что у него чуть припадок не случился. Граф за такую выходку Снега может шкуру содрать живьем. «Донской. Это он виноват. Подставил меня, сволочь». Он быстро нашел виновника произошедшего инцидента. «Верно, свалю все на него. Если будут спрашивать, скажу, что он обесчестил всех трех девушек, а агент 001 все подтвердит. Нет, вместе с ним и меня закопают. Слишком серьезное заявление. Просто делаю вид, что ничего не произошло, а вось пронесет». Николай сорвался с места и побежал прочь от дверей. «Рассказывай», и прижал служанку к двери, когда мы забежали в какую-то подсобку для персонала на третьем этаже. «О чем вы?» — раскрасневшаяся девушка тяжело дышала и смотрела мне прямо в глаза. Только сейчас я обратил внимание, что к подтянутой во всех смыслах фигурке прилагалась очень симпатичная личика с карими глазами. «Тоже мне нашлась?» — отступница еще бы лепнула. «Делай сомной, что хочешь, я ничего не скажу». В лучших традициях театральной школы, в которой она, судя по всему, училась. А может, я, наоборот, только и ждал этой фразы, чтобы начать действовать. «Не прикидывайся дурочкой, зачем ты искала мои вещи?» Отогнав от себя похотливые мысли и усилил нажим, Николай Степанович приказал. Она отвернулась и продолжила молчать. Ей тяжело вздохнул. «С этой засранкой каши не сваришь. Не убивать же Изата, что она частично залезла под кровать. Может, она пыль протирала, а и набросился на нее. Не будешь говорить, тогда проваливай». И выхватил у нее из рук вещи и присел на какой-то ящик. Осмотревшись по сторонам, я нашел какую-то тряпку и стал протирать от пыли броню. Не могу же и щеголять по замку в грязной броне. Одежда, которую мне подготовили, осталась в апартаментах, натуда и не ногой. Сейчас там настоящее женское царство, которому лучше на глаза не попадаться. Служанка развернулась и, дотронувшись до ручки двери, остановилась, словно зависла. «Чего стоишь?» — я взглянул на нее. «Проваливай». Уже более спокойно приказал я и продолжил чистить свою броню, предварительно плюнув на нее. Пыль просто так оттираться не хотела, нужно найти воду. «Я расскажу», — сказала служанка, по-прежнему стоя ко мне спиной, «но у меня есть одно условие». Она развернулась и посмотрела на меня решительным взглядом. «Условие», — удивился я, — «и чего же ты хочешь?» «Денег». «В чем же еще может нуждаться молодая девушка на подобной работе?» «Может, я неправильно понял, и он не шпион». Просто у Карамазовых принято даже на простые должности брать бойцов с опытом. Я сам себе улыбнулся. Ну, конечно, не бывает такого. «Я хочу, чтобы ты забрал меня с собой», — сказала она и уставилась на меня, ожидая ответа. «Мать, ты чего там под кроватью надышалась?» «Забрать тебя?» Я чуть не хохотнул от таких новостей, но в последний момент сдержался. Девушка смотрела на меня вполне серьезным взглядом, по которому можно было понять, что это не шутка. «Давай», — я хлопнул ладонью по ящику, «броня сама себя не очистит, а заодно ты мне расскажешь, что здесь происходит». Никогда бы не подумал, что найду союзника в такой необычной ситуации и месте. Не знаю, что она задумала и говорила ли она мне правду, но выходило, что это место не так чудесно, как о нем рассказывали в Красноярске. Я это и сам знал. Теперь вот нашлось еще одно подтверждение. Кира, так звали девушку, приехала в Восточный вместе с подругой сразу после окончания университета по боевой магии. Я в буквальном смысле офигел, когда узнал об этом. Окончить университет в 23 и сразу отправиться в самое опасное место империи. Это или надо обладать невероятной уверенностью в своих силах, или не иметь мозгов от слова совсем. Я пока не решил, какой конкретно случай у Киры, на статус магистра по силе наталкивал на первый. Деньги и сила. Вот почему все стремятся в Восточный. Кто-то намерен здесь сколотить состояние. А для кого-то это единственный шанс раздобыть концентрат, чтобы стать сильнее. Вопрос только в том, готовы ли они поставить на кон свои жизни. Кира была готова. По приезде в форт, она вместе с подругой сразу вступила в рейд. Поначалу все было просто замечательно. Деньги и концентрат лились рекой. За 11 рейдов девушки смогли обновить свое снаряжение, оружие, броню, усилиться за счет концентрата. На всему пришел конец, когда они попали в ловушку, подстроенную другой группой. Спастись из западни удалось всего нескольким бойцам из рейда, ей в том числе. Подруге повезло меньше, она осталась в диких землях навсегда, вместе с остальным отрядом. Какой-то меткий выродок снес ей голову с одного выстрела, хоть она и обладала защитным покровом. Еще одна причина, по которой нужно быть очень внимательным в этих краях. Не думаю, что снайперская винтовка или противотанковое ружье здесь редкость. В итоге девушке удалось добраться до форта и осесть в одной из гостиниц. Она потратила кучу времени и денег, чтобы выяснить, кто стоял за подставой, но так ничего и не смогла выяснить. Ходить в рейды без подруги Кира больше не решилась. Деньги постепенно закончились, и нужно было что-то делать. Один из барменов предложил попробовать себя на службе у рода Карамазовых, работа не пыльная, платят хорошо, вот она и согласилась. Кто же знал, что работа будет заключаться в работе горничной? В ее обязанности входило прислуживать Николаю и шпионить за людьми, которые прибывали в замок. «Он хотел, чтобы я просмотрела твои сумки», она указала на подсумки, которые висели на моих штанах. «Он ищет что-то конкретное». Наконец-то в своем рассказе она дошла до меня. Нет, она пожала плечами, просто попросил посмотреть, что в них находилось. Правильно, сначала посмотрит, потом попросит принести. А если бы она нашла паспорт или родовой перстень? Вот веселье бы началось. Ей тоже хорош, поперся в замок с такими вещами, но оставлять их в гостинице мне не хотелось. Уж лучше они будут при мне, чем потом я обнаружу, что они и вовсе исчезли. «Понятно, а от меня то ты чего хочешь?» — спросил ей серьезно на нее посмотрел. «Я хочу, чтобы ты увез меня в Красноярск», — с не менее серьезным лицом ответила Кира, «мне осточертел этот форт и Карамазовы, в гробу ей их видела». Она от злости сжала кулачки. Я нахмурился. «Вести такой откровенный разговор с парнем, которого видишь в первый раз. А с чего ты решила, что я это сделаю?» Я вопросительно приподнял бровь. «Я слышала историю о том, как ты спас Анастасию, ты хороший человек», сказав это, она немного покраснела и отвернулась. хороший, и улыбнулся. Знала бы ты, девочка, насколько и хороший, уже бы бежала в Красноярск пешком. Хороший, так меня давно не называли. С одной стороны, мне было приятно это услышать, а с другой, это слово царапало мое личное восприятие самого себя. Наверняка это все досталось мне от Дмитрия. На самом деле, Ямашина смерти и рано или поздно, все хорошее, что мне досталось с его памятью, улетучится. Верить шпионке ей тоже не торопился. Это же полный абсурд, думала, что расскажет мне слезливую историю, которую ей даже поленюсь проверить и дело в шляпе. Теперь мы лучшие друзья, а может, даже ближе. Если я того захочу. Ей видел, как она на меня смотрела. Нет, этот номер у нее не пройдет. Она же не знает, что у меня есть коллекционер. Гоняться за ней по замку или следить я, понятное дело, не собирался. На этого и не требовалось. Есть один вариант, и ухмыльнулся, ты станешь моей личной помощницей. Личной помощницей, девушка смутилась, словно услышала не личной помощницей, а личной наложницей. Да, я пожал плечами, я приехал в Восточный, чтобы стать сильнее, и мне бы пригодился твой опыт. 11 рейдов — это не шутки. Я, так или иначе, планировал взять себе помощника, рейд — непростая прогулка в лес. Бывали, конечно, исключения, когда группы за один день добирались до пробоя и, затарившись ингредиентами под завязку, возвращались на следующий день в форт. Я слышал о подобных случаях, надумать, что такое случится с нами глупо. Скорее всего, мы будем переться в дикие земли несколько дней, останавливаясь в крепостях на ночлег, а потом из нас выпотрошит все силы пробой. И в таком виде нужно будет еще умудриться вернуться домой, не встретив на пути бандитов, который тут пруд пруди. Другие варианты мне не интересны, я честно признался Кире. Следующие 10 минут мы молча выковыривали пыль из моей брони. И как только я умудрился, так ей извозюкать. А что и должна буду делать? Она посмотрела на меня с некоторым огоньком в глазах. Не то, что ты подумала, и вновь ухмыльнулся. Неужели она все это время представляла, как будет кувыркаться сонной в постели? Я хмыкнул про себя. Такую привилегию еще заслужить надо. Ишь, чего удумала? Ты сама подумай, мы тут уже минут 20 сидим и даже половину брони не очистили, с досадой произнес я, не мне тебя учить, что нужно обычному барону в рейде. Наверняка и у вас такие были. Были, она кивнула, набыстро сбежали, Кира уставилась на меня. Это на что ты намекаешь? Я прищурил глаза, так просто ты не отделаешься, даже и не мечтай. А потом мы вместе рассмеялись. Не знаю, почему смеялась она, наверняка решила, что я очередной идиот, который сбежит из Восточного, как только мы выйдем в первый рейд. Я же смеялся, потому что она даже не представляет, на что себя подписывает. Стоп, я попытался нащупать свой нож и не обнаружил его на привычном месте, а потом понял, что и нож с гниением, и керамические шарики остались в моих апартаментах. Что-то случилось. Кира испуганно посмотрела на меня. Надеюсь, что нет, за мной. Я сорвался с места и поспешил к девчонкам глава 17, выскочив из подсобки, и побежал в свои апартаменты, на этот раз нам повезло и Никого в коридоре не оказалось. Я видел, что девушки по-прежнему находились в моей комнате, но теперь все трое находились в моей спальне. Аккуратно открыв дверь, я пробрался внутрь. Стараясь не думать о трусиках и лифчиках, раскиданных по полу, я сразу направился в купальню. Я оставил нож и керамические шарики на столе рядом. Пропали, процедил я от досады, куда они могли их запихнуть. Все это время Кира следовала за мной словно тень. Девушка очень хорошо и, главное, бесшумно двигалась. Очень важный навык в моем ремесле. Это натолкнуло меня на мысль, что она, скорее всего, врет или многое мне не рассказала. Разберусь с этим потом. Сейчас важно найти опасное оружие. В самой купели я тоже ничего не обнаружил. Надо искать дальше. Ищи в зале, а и посмотрю в спальне, рассказав, что мы ищем, отдал ей приказ Кире. Нет, девушка перегородила мне дорогу в спальню, я сама там посмотрю. Вот же, я цокнул языком. Наверняка девушки там голенькие лежат, умаялись поди, такой шанс теряю. Начало ей причитать про себя, но пришлось согласиться. Вдруг они проснутся, я же потом не отмажусь. А Кире можно, она же обслуга, это ей припрямая обязанность. Ладно, проворчал я, делая вид, что меня это никак не беспокоит. Я запомнила, как лежат на полу вещи. Она ухмыльнулась и проскользнула в спальню. Ей не собирался их трогать. Я же не извращенец какой. Мне достаточно просто посмотреть. Я хохотнул про себя и стал разглядывать причудливые узоры на розовых кружевных трусиках. Интересно, чьи это? Вдоволь насмотревшись, я развалился в кресле. В зале оказалось не так много мест, где могло лежать мое оружие. Осмотрев все, я ничего не нашел, вся надежда на Киру, которая что-то не особо спешила. Через радар я видел, что она не сидела там без дела, а занималась поисками. Чуть к ним в кровать не залезла, а чуть не подорвался с кресла, чтобы запечатлеть этот момент, но в последний момент передумал. Пусть спокойно работает, а то увидит меня и начнет нервничать. Через 10 минут она вышла из комнаты с довольным лицом. В руках она держала ножны с моим боевым ножом и два шарика. Одежду, которую подготовили для меня, она тоже захватила. Молодец, а то разгуливать в броне по замку не самая лучшая идея. Отличная работа, я похвалил девушку, а теперь пора отсюда валить. Я останусь, она указала на раскиданную по полу одежду. Ты знаешь, где меня найти, я пожал плечами и вышел из апартаментов, броня сама себя не дочистит. Вопрос с Кирой я решил оставить на потом. От того, что и соглашусь, она не перестанет передавать информацию начальнику службы безопасности, но через нее и я мог узнавать, чем он там сейчас занимается. Так что Кира сейчас выглядела для меня как обоюдоострый меч. Посмотрим, чем она сможет быть мне полезна в ближайшем будущем, а там видно будет. Чистой одеждой, которую для меня подготовили, оказался костюм с жилеткой. Ин подозрительно хорошо на мне сидел, как влитой. И удивился. Не припомню, что с меня снимали мерки. Впрочем, набегавшись по лесам в броне, я был только за, чтобы пощеголять в замке в таком виде. Сами пусть ходят в броне, а у меня для защиты при себе есть целых 5 защитных покровов, пусть попробуют их пробить. Я вынул 4 защитных покрова из брони, пластин и переставил их в пуговицы жилетки. Получилось очень эффектно. Синяя дымка придавала жилетке таинственности и акцентировала на ней внимание, отвлекая собеседника. В таком виде чистить броню мне резко расхотелось. Поэтому, как только в дверях появилась Кира, я распорядился закончить чистку и отнести ее в мои апартаменты. Сам же я вышел из помещения, предварительно предупредив девушку, что собираюсь прогуляться по замку. Гость ей или кто, в конце концов, могу и прогуляться. Да и кушать уже очень хотелось, как раз время для ужина. Для начала я внимательно просканировал второй, третий и четвертый этажи. Благо 70 метров моего радара оказалось для этого достаточно. Увы, но в большинстве помещений никого не оказалось, так что и даже предположить, как они выглядят, не смог. А в тех, что находились люди, ничего интересного не происходило. Несколько архимагов отдыхали, кто-то в кровати с девушками, кто-то читал книги, а кто-то и вовсе бухал по-черному, по-другому и не скажешь. Добравшись до лестницы, я решил, что сначала отправлюсь на верхние этажи. Во-первых, я хотел узнать, сколько их тут вообще. А во-вторых, логично предположить, что владельцы замка находились именно там. Лучше я сделаю это сейчас, пока никто не видит. Седьмой этаж оказался последним. Набравшись смелости или скорее наглости, я решил его осмотреть. Почему бы и нет? Хочу найти комнату с балконом, чтобы увидеть территорию всего форта. К тому же на этаже в зоне видимости никого не оказалось. Продвигаясь вперед, я пробовал открыть каждую дверь, но все они оказались закрыты, не иначе секреты рода здесь находились. Я усмехнулся и, пройдя дальше по коридору, увидел вход на балкон. Все предусмотрели, балкон находился по центру этажа за огромными стеклянными окнами, которые днем пропускали на этаж свет. Сейчас был вечер, так что и не сразу его заметил. Открыв двери на балконе, зажглись огни. Интересные артефакты сработали моментально. Огни подсветили колонны, которые удерживали над балконом крышу, беседки, которые утопали в зелени. Если бы и не знал, что это балкон, подумал, что передо мной находился очень ухоженный сад. Добравшись до перил, я наконец-то смог оглядеть территорию вечернего форта. Повезло, что я сделал это именно в такое время. Огни на стенах и улицах четко показывали границы и основные маршруты следования. По крайней мере, с этой стороны замка. Было видно даже толпу пассажиров, которая хоть и уменьшилась, но все равно еще следовала по основной дороге. Сколько же на самом деле спаслось людей? Честно признаться, я думал, что дойдут немногие. Хорошо, что ошибался. Любуетесь? К перилам неторопливо подошел худощивый старик. Я заметил его появление несколько минут назад. Его и двух десятков архимагов, которые вышли из зала напротив балкона и стали расходиться по своим делам. Там явно работал артефакт, который глушил всю магию. Такой же использовался в южном отделении стражей, это меня сразу насторожило и не зря. Среди людей, которые вышли из зала, находился мимик, архимаг воздушной стихии. Не смог устоять, честно признался я, посмотрев на старика. Впервые за всю свою жизнь я увидел великого архимага земляной стихии. По сравнению со всеми остальными магами, он сиял как яркая звезда в ночном небе или солнце в чистом небе. Давление, которое исходило от Нева, было колоссальным. Он словно ощупывал меня своей энергией, пытаясь понять, с кем имеет дело. Помимо невероятных сил, у старика оказалось сразу три дара. Поистине великий человек, дар скорости, усиления и регенерации. Любой человек на планете готов был бы душу отдать за такой набор, не говоря уже об артефактах, которыми он был просто увешан. Мне бы пришлось потратить прилично времени, чтобы все их рассмотреть, жаль, что никто мне этого сделать не даст. Поэтому нужно сосредоточиться на том, что действительно важно. Я тут же активировал базу и не прогадал. Такие личности должны были отслеживаться мимиками в обязательном порядке. Граф Степан Михайлович Карамазов, собственной персоной. Глава рода Карамазовых и владелец форта Восточной. Теперь я понял, как ему удалось достигнуть таких результатов. По сравнению с остальными, они ли бог по меркам этого мира или очень близок к нему. «Понимаю, вы ведь впервые в моем форте?» — он спросил у меня. «Да, прибыл сегодня, вместе с остальными пассажирами поезда, спасибо за гостеприимство, я искренне его поблагодарил за предоставленную одежду и жилье». «Не стоит», — он пронзительно на меня посмотрел, «раз уж мы встретились, расскажите мне Фридриха». «Фридриха, я сделал вид, что не понимаю», — оком он говорит. «Да, Фридриха Александровича Крюгера, как я понял, вы были знакомы с ним, а не спускал с меня глаз. На секунду мне показалось, что он готов в любой момент уничтожить меня. Сомневаюсь, что мои защитные покровы справятся с таким товарищем. Интересно, смогу ли я заметить его атаку? От слов, сказанных мной, будет зависеть моя судьба. Что выбрать? Что ему сказать?» Мысли метались в голове. К такому разговору я, откровенно говоря, был не готов, но, с другой стороны, это отличный шанс отвести от себя подозрения. «Частично», — ответил я, — «Фридрих похитил мою подругу и, судя по всему, намеревался на ней жениться. Мне повезло, что я оказался на одном поезде с ним». «И что же случилось дальше?» — продолжил свой допрос граф, напирая на меня своей энергией. «Дальше?» Дальше я объяснил ему, как обстоят дела и что отец, девушке будет очень огорчен, узнав, что произошло. В итоге мы пришли к выводу, что проблемы никому не нужны, и отпустил Настю. Граф хмыкнул и уставился вдаль, обдумывая мои слова. Отпустил ее, как же, если бы не заставил эту тварь остановиться силой, то она бы завершила задуманное. Крюгер сильно просчитался, когда не внял моим словам и попытался убить меня. А что случилось в крепости? А вот и главный вопрос, ради которого все и затевалось. Но тут ко мне не подкопаться. Меня там не было, старик. Понятия не имею, я пожал плечами. После того, как меня атаковал свихнувшийся идиот, вместе с которым я должен был защищать тылы нашей группы, мне пришлось бежать, чтобы спасти собственную жизнь. Очень надеюсь, что он там и сдох. Еще и сумку с вещами пришлось там бросить. Вам удалось выжить, это главное. Интерес к беседе моментально сошел на нет. Он поблагодарил меня за компанию и ушел обратно в зал, из которого вышел. Несколько архимагов последовали за ним, и двери закрылись, не оставив этих силуэтов ни следа. Я же продолжил наблюдать за огнями ночного форта и размышлять над тем, что произошло. Меня одурманила мощь старика. Боже, сколько же в нем силы! Не удивлюсь, если он в состоянии уничтожить свой собственный форт за одно заклинание. Он просто схлопнет его под толщей земли и дело. С концом. Тоже так хочу. Но для начала надо подкрепиться. Заурчавший желудок отвлек меня от мыслей о мировом господстве. Развернувшись, я направился к лестнице. «Что вы здесь делаете?» Удивленный Николай как раз поднимался к графу, когда и подошел к лестнице. «Ничего особенного», — я пожал плечами, просто перекинулся с графом парой слов. «Что?» — у начальника службы безопасности полезли глаза на лоб. «Без меня». «О чем?» «А что тут такого?» — я удивился. «Это был конфиденциальный разговор, увы, но вдаваться в подробности я не имею права». «Лучше подскажите, где можно перекусить? Я очень голоден с дороги, знаете ли». Я очень быстро перевел разговор в другое русло. Николай завис на несколько секунд, обмозговывая новую информацию, а потом отмахнулся от меня, отправив на первый этаж, мол, там обеденный зал и все гости давно уже отужинали. Поблагодарив его, я поспешил вниз. Забавно получилось. Теперь у него на одну головную боль больше. Пусть гадает, о чем мы с графом говорили. Больше никому до меня дела не оказалось. Архимаги с охраной, обслуживающий персонал, все они куда-то спешили и лишь хмурились при виде меня. Словно пытались вспомнить, виделись мы раньше или нет. В обеденном зале я застал унылую, но тем не менее очень интересную картину. За столом оказалось всего два человека, Сергей и Артем, архимаг, который и привез меня в замок. Они о чем-то оживленно переговаривались и хохотали. Оба были пьяны. «Привет честной компании», — сказал я, подойдя ближе. «Дмитрий», — воскликнул Сергей, — «рад тебя видеть в здравии. А мы уже сбились с ног, пока тебя искали». «Знаю, видел», — я ухмыльнулся княжичу. «И даже знаю виновника переполоха», — я посмотрел на Артема. «Каюсь», — он ответил мне с улыбкой, — «кто же знал, что ты так популярен у девчонок? Настоящий похититель женских сердец». «И не говори», — подхватил Сергей, — «кстати, где они?» Они оба уставились на меня в ожидании ответа. «Где же им еще быть?» Моя улыбка стала еще шире, спят в моей постели. Тут я, конечно, ляпнул лишнего. Парни оказались шокированы услышанным. Пришлось по-быстрому оправдываться, что сам я их не видел, горничная подсказала, что лучше сегодня не появляться в апартаментах. «Ну ты даешь!» У Сергея сразу отлегло и сердце забилось с прежним ритмом, а ты уже подумал. «Все. Хватит, я его остановил, я умираю с голоду и не прочь выпить». «Точно, все разговоры потом». Сергей вызвал прислугу, которая тут же начала накрывать стол по новой. А дальше начались бесконечные расспросы про то, как мне удалось выжить. В свою очередь, я расспрашивал Сергея о том, что произошло с ними, с тех самых пор, как мы расстались. «Где мой револьвер?» — спросил я у Сергея, который сильно раздухарился, рассказывая, как они спасались бегством от пауков на стене. «Ой!» — он посмотрел на меня испуганно, а и даже и не знаю. «Эх ты! А если бы он был родовым?» «Такую ценность тебе доварил, я начал сокрушиться и хыхыкать в душе». «Верну! Все верну!» «Ты даже не сомневайся!» Сергей стал оправдываться. «Револьвер!» «Артефактный!» Артем подал голос, а ну же прилично перебрал, поэтому включался в наш разговор не очень часто, да у нас такого хлама завались. «Завтра живая с Варен. Но если надо, можно и сегодня». Архимаг подорвался с места, но мы тут же его остановили, заверив, что это дело может и подождать до завтра. Он еще немного побрыкался и вновь уснул прямо на столе. «Кто это?» Я махнул в сторону Артема, я знал, как его зовут, но мне стало интересно, как они познакомились. Из разговора я уже понял, что они виделись раньше. Артем Гущин, Сергей наклонился ко мне и сказал полушепотом, сын известного полководца Леонида Гущина, который служит при нашем императоре. «И что же он тут делает?» — удивился я. «Сам не знаю», — тот пожал плечами, «третий сын все-таки». Я хмыкнул, «если третий, то тут все ясно». В столице ему делать нечего, голову отвернут только в путь. А здесь можно чувствовать себя свободно. Вот почему Ансейчас сидит и пьянствует за столом с княжичем, а не мотается в мыле, расселяя пассажиров поезда по гостиницам. Мы с Сергеем проговорили еще какое-то время. Едаже поймал себя на мысли, что приятно вот так посидеть и пообщаться с приятелем на общие темы. Ебымок назвать княжича и другом, мы оказались с ним намного ближе в плане интересов, чем с остальными ребятами, которых я знал. С Толей я бы разговаривать на такие темы не стал. Скажи мне честно, Ан вдруг стал серьезным, какие у тебя планы? Отправишься в Красноярск? Хороший вопрос, княжич наверняка переживал за наши договоренности. Небось думает, что теперь, когда я нашел Настю и убедился, что с ней все в полном порядке, делать мне больше в Восточном нечего. Как же он ошибается? Я помню про рейд, также серьезно ему сказал, начинаем готовиться завтра. Рейд? Артем приподнял голову. Рейд? Это хорошо. Я с вами. Что-то еще пробормотав, он вновь отрубился. Видишь, даже Артем с нами, я хохотнул. И куда это ты, Сережа, собрался? Послышался голос Марии. Ты посмотри на них. Они все еще пьянствуют. Мало того, что без нас, так еще и нового собутыльника себе нашли. Подать вина и фруктов, распорядилась Анна и плюхнулась на кресло напротив нас. Ты не хочешь познакомить нас? Она уставилась на меня и Сергея. Дима, зайдя в обеденный зал самый последний, Настя безошибочно узнала меня со спины и кинулась в объятия глава 18 и сильно удивился, когда осознал, что девушки проснулись. Проглядел, и видел знакомые силуэты, но из-за выпитого алкоголя не придал им никакого значения. Свои и свои, мало ликто бродит по коридорам замка. Хотя откуда в замке Карамазовых могут быть свои? Этому ей тоже не придал значения. Впредь нужно быть более осторожным с количеством выпитого. За беседой мы провели пару часов. Этого хватило, чтобы девушки пришли в себя и продолжили шататься по замку в поисках меня. Дима! Ей только и успел привстать и повернуться, а Настя уже бросилась к омне нашую. Крепко обняв, она стала покрывать мое лицо горячими поцелуями. Такого от девушки я точно не ожидал, но и отстраняться от нее не стал, это все-таки заслуженная похвала. Спасибо. Спасибо, что спас меня. Настя начала плакать, но все еще продолжала меня целовать, остальные не мешали. Все прекрасно понимали, через что прошла девушка за все эти дни. Тише, тише, все уже позади. Я прижал Настю к своей груди и стал успокаивать. Неужели ты подумала, что я оставлю тебя в беде? Конечно, в такие моменты я жалел, что не мог рассказать им всю правду. Что это я прошелся по роду Крюгеров с косой. Чтобы все знали, что бывает, когда трогают мое. Но, увы, если я сделаю это, все станет только хуже. Опыт из прошлого мира научил меня держать свой рот на замке. В противном случае, все мои друзья и знакомые могут погибнуть. Аристократы, мстительные твари, которые обязательно попытаются меня достать любыми способами. Тереховы уже попытались это сделать. Зайцев отправился вслед за ними. На очереди еще с десяток родов, которые только спят и видят, как я сдохну. Нет, я должен быть очень осторожен. Мне было так страшно, тихо прошептала она, а не человек, ужасная тварь, мы попытались дать ему отпор. Знаю, я присел на стул, и Настя тут же уселась мне на колени. Настя, так нельзя, мы здесь не одни, что подумают люди? Я попытался вразумить девушку. Мне плевать. Она посмотрела на меня решительным взглядом и впилась в мои губы. Такого поворота события никто не ожидал. Яисом был немного шокирован происходящим, но поделать ничего не мог или не хотел. Благо, остальные тактично покинули зал, прихватив с собой Артема. «Дима, что ты делаешь?» Я задавал себе этот вопрос десятки раз, пока длился наш поцелуй. «Дандевиль сдерет с тебя шкуру. Его цветочек рос не для того, чтобы какой-то нищий барон его сорвал. Допущу ошибку, и двери Российской империи будут навсегда закрыты для Дмитрия Донского. Ты ведь хотел совсем другого. Наона так хороша, что ни один из логичных доводов не сработал. Оторвавшись от меня, она улыбнулась. Вот лиса, думает, что захомутала меня. Как бы не так. Это ничего не значит, Я ухмыльнулся в ответ и набросился на нее с новой силой. «Как скажешь». Через пару минут мы поменялись ролями. Последние слова окончательно сорвали у меня крышу, и я, закинув девушку на плечо, помчался в свои апартаменты. А чтобы для всех, это было не столь очевидно, активировал усиление искорость. Настя взвизгнула от неожиданности, и мы помчались к лестнице. Хорошо, что время было уже позднее, в коридорах стало совсем пусто, и мы никого не встретили. «Отец нас убьет», — прошептала Настя, прижавшись к моей груди, тяжело дыша. «Серьезно, так же тяжело дыша», — ответил я сарказмом. «А о чем ты думала, когда залезла ко мне в кровать?» «Об этом». Она посмотрела на меня с хитринкой и забралась сверху. «Похоже, я в этом форте никогда не высплюсь», — пробормотал я, набросившись на свою добычу. Проснувшись утром, Насти в постели я не обнаружил. Она не перестает меня удивлять. Взглянув на настенные часы, я приуныл и, откинувшись обратно, стал наслаждаться последними минутами спокойствия. На часах оказался полдень, голова гудела от выпитого алкоголя и бессонной ночи с княжной. Я и забыл, что Настя у меня не простая фифа из рода военных, а настоящая княжна со всеми вытекающими отсюда проблемами. Сколько раз я говорил себе, что нельзя трогать статусных особ, и все-таки это случилось. Ну и черт с ним, я отлично провел время, и это главное. Я улыбнулся и вскочил с кровати, чтобы сделать немного отжиманий. Нужно разогнать кровь, так мне думалось намного легче. Владимир Александрович за сотни километров от Восточного. Откуда ему знать, что здесь происходит? Закончив с тренировкой, я направился в душ. Сегодня меня ждал грандиозный день. Еще вчера мы договорились с Сергеем, что начнем подготовку к рейду. Время уходит сквозь пальцы, а и занимаю всякими непотребствами. Так дело не пойдет. Выскочив в зал в поисках свежей одежды, я обнаружил свою броню. Она блестела как новенькая, даже плащ оказался идеально чистым. Кира молодец, закончила начатую мной чистку. Может, и правда взять ей к себе на службу. Новая одежда, как я и предполагал, находилась рядом. Через 5 минут я уже готов был горы свернуть. Закончив одеваться, я перекинул из второй жилетки защитные покровы в новую и поспешил на выход. Завтракать в замке я не планировал. В первую очередь мне нужно найти Сергея, чтобы начать разработку плана, потому что и понятия не имел, с чего надо начать. С другой стороны, а откуда ему знать, что нам потребуется? Одной теорией тут сыт не будешь. Мне нужны люди, которые ходили в рейды и желательно не один раз. На ум вновь пришла Кира, а также Артем, который провел в Восточном целый год. Водает и как он тут не спился еще. Впрочем, может и спился, кто его знает. Сергей после вчерашней попойки обнаружился на том же этаже. Интуиция меня не подвела. Не зря я решил пройтись по коридору. Правда, я искал Киру, а нашел княжича, на это тоже хорошо. Он провел свою ночь в гордом одиночестве. Бывает, подумал я, зато не придется ждать. Я постучался в дверь и, не дождавшись ответа, зашел внутрь. Проходной двор, пробормотал я, прикинув, что и в моих апартаментах двери не закрывались на ключ. Ходи кто хочет, бери что хочешь. Рота! Подъем! Рявкнул я, заглянув в спальню к княжичу. Бедняга от страха аж подпрыгнул на кровати. Я же скрылся в зале, плюхнувшись в кресло, я налил себе воды, чтобы промочить горло. Дмитрий, надев портки, Сергей вышел из спальни. Ну и шуточки у тебя, он посмотрел на меня с осуждением, который час. Вот и я о том же, уже 00:30, а ты все дрыхнешь, и приподнял указательный палец вверх, чтобы придать важности своим словам. 00:30, неприятно удивился он, черт. Правильно сделал, что разбудил меня. А то, я улыбнулся, ты еще не забыл вчерашний разговор. Не дождешься, он ухмыльнулся, с чего начнем? А это он здорово придумал, перекинуть на меня стрелки. Вот об этом я и говорил, откуда мне знать? С поиска помощников, сказал я с умным видом, судя по всему, мы оба понятия не имеем, что делать дальше и как собрать рейд. Где Артем? Артем? Он удивился. Точно. Он же говорил, что отправится с нами. Да, если, конечно, это был не пьяный бред архимага-неудачника. Нужно его отыскать. Я займусь поисками, Сергей решительно кивнул. Отлично, тогда я займусь поисками своей помощницы, и улыбнулся как мартовский кот, увидев, как у Сергея округляются глаза. Что, княжич, не догадался себе такую найти? А вот у меня уже есть, осталось только отбить ее в Николая. Надеюсь, ты говоришь не про Анастасию. А вот тут уже и поперхнулся водой, только пригубил и Антакая выдал. Нет, я не видел ее вчерашнего вечера, нагло соврал я, точнее, ночи. Девушки, скорее всего, гуляют по форту. По крайней мере, вчера они собирались на прогулку, на что-то пошло не так, он почесал затылок. Тогда и пошел, встречаемся здесь же, через полчаса, я взглянул на часы и направился к выходу. Полчаса, запротестовал Сергей, еже еще не завтракал. Привыкай, и пожал плечами, и тоже. Закрыв за собой дверь, я направился к подсобке, в которой мы вчера прятались, но там никого не оказалось. Жаль, я думал, что легко найду девушку, на это оказалось далеко не так. Пришлось ловить ее коллег и устраивать допросы. «Я могу вам помочь?» — послышался голос из-за спины. «Степан Михайлович», — я развернулся и слегка поклонился, даже и не знаю, я ищу одну очень интересную служанку, которая здорово вчера мне помогла. Неужели старик думал, что застанет меня врасплох? Ненатова напал, я видел, как он активировал скорость, заприметив меня с лестницы. Впрочем, такой расчет у меня и был, чтобы кто-то заинтересовался моими поисками и помог. Правда, я не ожидал, что этим кто-то станет глава рода Карамазовых. «Служанку говоришь?» — граф улыбнулся. «Понимаю, как её зовут». «Кира, тут же отвотил я, не сочтите за наглость, я б хотел взять с собой на рейд». Я решил ничего не утаивать от главы рода. Вон как удивленно на меня смотрит. Все-таки он должен знать, что происходит в его владениях, к тому же изобразил удочку не просто так. «Рейд?» — удивился Степан Михайлович. «Вы же только приехали, уверены, что справитесь?» «Уверен», — я ответил с улыбкой. «Милочка», — он обратился к девушке, которую я только что допытывал, — «ты все слышала?» «Найти некую Киру и доставить ее нашему гостю». Служанка и так стояла у стены, боясь пошевелиться, а теперь и вовсе побелела. Но все же нашла в себе силы глубоко поклониться и, держась за стену, ушуршать куда-то вглубь коридора. «Благодарю». Ей тоже слегка поклонился. Граф кивнул и направился к лестнице. Наверняка сейчас думает, почему он не в курсе, чем мы тут занимаемся. Хотя, может, у него и своих дел по горло. «А как ты узнал, что это я?» Он вдруг остановился и спросил у меня. «Блин, нашел о чем спросить?» Нахмурился я. «Я узнал вас по голосу», — спокойно ответил я. Больше он ничего не сказал и направился дальше по своим делам. Я выдохнул, пронесло. «Хорошо, что вчера вечером мы случайно встретились. Если бы и тот разговор случился без встречи, вот тут бы и попал на допрос, к гадалке не ходи». «А, собственно, что дальше?» Я остался совершенно один в коридоре. Служанка убежала и уже наверняка передала приказ графа остальному персоналу. Они найдут Киру намного быстрее, чем я, выходит, мои поиски окончены, пойду к себе, а-то могу и пропустить ее приход. Ты что натворил? Кира ворвалась в мои апартаменты на взводе и сразу же набросилась на меня с обвинениями. Не понял? Я искренне удивился. Граф! Граф приказал разыскать меня. Я подумала, что мне конец. А это подстроил. Она схватила меня за грудки и чуть не расплакалась. «Эй, спокойней». Я приобнял девушку, ты же сама сказала, что хочешь выбраться отсюда, так в чем проблема? «Я не думала, что ты знаком с графом». Она посмотрела на меня испуганными глазами, про него ходят ужасные слухи. «Прям ужасные». Я заглянул Кире прямо в глаза. «Расскажешь?» «И не надейся, извращенец». Она слегка улыбнулась. «За такие разговоры мне отрубят голову, ты же не этого хочешь». «Конечно, нет. Я отстранил девушку от себя. Раз мы во всем разобрались, с сего момента объявляю тебя своей налтоесть помощницей». Кира шутку оценила на троечку. Но все же мне удалось вызвать у нее улыбку побольше. К тому же девушка, судя по всему, была не против и наложницы моей стать. Я это понял еще вчера. Но сейчас старался отогнать все похотливые мысли прочь, у меня вроде как наклевывался роман с одной очень интересной особой из княжеского рода. Как бы мне не открутили колокольчики за разгульный образ жизни. Впрочем, Енасти ничего не обещал, а там видно будет. Надо признать, что Кира навела шороху. К такой встрече я точно готов не был. Да и силенки у нее кое-какие имелись. Ловко она меня из кресла подняла. Спасибо, она поблагодарила меня за помощь. Пока ни за что, я пожал плечами, раз все формальности соблюдены, то ты можешь переодеться в нормальную одежду, после чего я жду тебя в апартаментах Сергея Меньшикова. Это еще зачем? С подозрением посмотрела на меня девушка. Как зачем? Я разве не сказал тебе, что мы идем в рейд? Я прекрасно знал, как девушка относилась к рейдам, но теперь ей уже поздно метаться. Кабанчик пойман в ловушку и скоро будет оттоесть зажарен. Чертовы гормоны! Отругал я сам себя, вы когда-нибудь успокоитесь? Все, исполнять. Я вытолкнул шокированную девушку из своих апартаментов и сам стал переодеваться в броню. После обсуждения наших дальнейших действий я собирался отправиться в форт на прогулку. Рабочий кабинет графа Карамазова, граф с недоволенным видом сидел за своим рабочим столом и стучал пальцами по поверхности. Вчера он целый день и всю ночь проводил совещание со своими многочисленными сыновьями и родственниками, которые съехались из своих крепостей на общий сбор. Предложение по поводу захвата всего имущества покойного Крюгера было воспринято на ура. Впервые за долгие годы все единогласно поддержали решение графа. Можно подумать, ему было нужно их одобрение, он усмехнулся. Ничтожные слюнтяи, на ничего, когда-нибудь у него родится сын или внук с невероятными силами, который сможет унаследовать его империю. Умирать или уходить на покой граф в ближайшее время не собирался, так что время у него было предостаточно. В дверь постучали. «Войди я», — рявкнул он в сторону двери. Николай осторожно зашел и, прикрыв за собой дверь, чуть ли не в ноги кинулся графу. Он сразу понял, что дело пахнет жареным. Граф был мрачнее тучи. «Чем ты, лисья морда, там занимаешься?» Сразу же напал на него граф. «Почему я каждый день натыкаюсь на Донского, который тут что-то вынюхивает?» Бедный Николай опешил от таких обвинений. Он ведь и правда ничего не знал и думал, что Дмитрий кувыркается с девушками. «Может, ты постарел, им не пора искать замену?» Граф понял, что ничего от начальника службы безопасности не добьется и что он действительно был не в курсе происходящего. «Ладно, садись», — приказал он. Когда граф рассказал про первую встречу, Николай нахмурился. «Что он делал на верхнем этаже? Кому вообще придет в голову туда подниматься? Это же чистейшее самоубийство. Если бы граф не пребывал в таком хорошем настроении после голосования, то мог и башку ему открутить и даже имени не спросил бы. Если он хотел узнать о ходе голосования, то было множество других способов, с этим риск был слишком велик. Согласен, граф выслушал доводы Николая, поставь охрану на вход, больше не хочу сюрпризов. Сюрпризов? Решил уточнить Николай. «Да, он занял мое любимое место и наблюдал за фортом, словно он принадлежал ему», граф вновь застучал по столу пальцами, «мне такое не по нраву». «Ебы мог убить его», Николай с простотой опытного душегуба тут же предложил графу свои услуги. «Убить?» Граф задумался, «нет, я хочу посмотреть, на что он способен». «Да что там смотреть?» «Нищий барон приперся в ваше владение», как и все остальные в поисках силы. «Моргнуть не успеете, как он исчезнет», Николай не унимался. «Верно мыслишь, вот только у нищего барона не водятся княжичи и княгини в друзьях или они тебе мало уши прожужжали?» «Донской то, Донской сё. Ты ведь даже не в курсе, что они собираются в рейд?» усмехнулся граф. «Какой еще рейд кто разрешил?» встрепенулся Николай еще и в такое время. «Людей и так не хватает». «Спокойно, Николай, спокойно», граф хохотнул, вот и подумал, какой к черту рейд. «На Дмитрию, похоже, без дела не сидится. Давай посмотрим, что из этого выйдет. Как будет угодно, ваше сиятельство», Николай тут же умолк и поклонился. «И еще, одно», улыбка пропала с лица графа, «кто такая Кира?»